Сабантуй в Башкортостане. А теперь порезвимся на празднике Сабантуй в Башкортостане, сказала хозяйка Медной горы Шуре и Муркизу, которые удивились неожиданному веселью, шуму и смеху. Он отмечается среди таких народов России, как татары, чуваши и, конечно, башкиры. Есть похожие традиции и у марийцев, мордвы, удмуртов, балкарцев и нагайцев. Уфа — столица Башкортостана и один из крупнейших городов России, которому уже более 400 лет. Именно здесь провел свои детские годы писатель Сергей Аксаков, создавший великолепную сказку «Аленький цветочек». «Что же обозначает слово «сабантуй»?» — поинтересовалась Шура. «В переводе с башкирского это праздник плуга, и отмечается он летом. Во время торжества у участников есть возможность показать свою удаль в спортивных состязаниях в корэше — национальной борьбе. Детвора же в полном восторге от шуточных соревнований, бега в мешках, с яйцом на ложке во рту или с наполненными водой ведрами на коромысле, боях на бревне подушками, набитыми сеном, перетягивании каната и других забав.